Глава 52. Влада. «Керем, с тобой все хорошо?» Муж сидел какой-то пришибленный, хотя, в принципе, так оно и было. Не знаю, что эти два дурачка там устроили, но за фингал, хоть и криво замазанный, я потом спрошу у Есении. Эти два идиота, походу, подрались. А чтобы меня не расстраивать, решили этот факт скрыть. Два мужика в районе полтинника по возрасту пошли искать тональный крем в косметичке. Идиоты! Конечно же, они нашли! Автозагар! Он же проступает не сразу, а когда они поняли свою ошибку, они решили сделать еще интереснее — смыть его. Естественно, не прочитав инструкцию. Когда брат с бодростью бывалого визажиста рассказывал мне эту увлекательную историю, я думала лишь об одном — как он уговорил моего умного и рационального мужа на это? Да Керем бы в жизни не согласился на подобную чушь. Он головой своей думать привык, а не алкашку в нее заливать. Только вот после ночевки у моего брата он выглядел и вел себя максимально странно. Да я просто немного задумался. Не о том ли, зачем после того, как ты стал пятнистым оленем, вы решили попробовать испытать судьбу и автозагар еще раз? Процедила я. Муж не среагировал, хотя, может, у него передозировка, потому что, глядя на него, у меня создавалось ощущение, что в дом привели какую-то малознакомую чунга-чангу. На его лице автозагар приобретал бронзовый оттенок вперемешку с грязными мазками. Выглядело, как у вьетнамских солдат в фильмах, которые прошли с боевой раскраской через все джунгли. «Влада, я устал, и мне надо подумать, как смыть это». Устало ответил он, поднимаясь в сторону ванны. «Да ладно, Керем, зато ты выделяешься теперь из серой массы. Да и тебе, как восточному красавчику, очень идет этот оттенок». Нет, здесь что-то не так. И все потому, что Керем даже не стал отвечать Вове на эту глупую шутку. Мой муж, которому палец в рот не клади, словно контуженный, передвигался по квартире. «Ладно, мы все подробности потом выясним». Посмотрела в осунувшееся лицо брата, который явно пытался скрыть следы вчерашней попойки. Как только мой муж закрылся в ванной, я не выдержала. Подошла к этому возмутителю спокойствия и толкнула его с возмущением, говоря. «И что это было? Что ты с ним сделал? Голову оторву!» Брат сразу как-то сник и взглянул на меня глазами извиняющегося котенка из мультика. «Владочка, прости дурака, я хотел бы извиниться». Вопросительно вздернула вверх бровь и уставилась на него. Хотелось бы поподробнее, а то как-то неприятно все это. Но Вова продолжил, повергая меня в шок. «Я больше не стану к тебе лезть и заявляться пьяным. Я понял, что это была очень плохая идея, не говоря уже о том, что мне твой муж в следующий раз яйца оторвет. Зато я признаю, он у тебя отличный мужик. Все же объяснил мне все это очень доходчиво». Я даже слова не могла подобрать. Находилась в шоке, а потом тихо, чтобы не было слышно в ванне, спросила. «Это поэтому ты ему в глаз дал?» «Что? Да нет, конечно. Я просто пьяный не понял, что он мой телефон ищет, и за маньяка его принял. Ну, а реакция и мастерство у меня всегда на высшем уровне. Не пропьешь, как говорится». Не без гордости ответил он. Я же приложила ладонь ко лбу. «Боже, это какой-то кошмар. Вот зачем мужикам мозг, чтобы иногда судоку решать?» Покачала головой, словно передо мной дитя малое. «А зачем тогда начали придумывать какую-то чушь про таксиста?» Не выдержала я. «Они же сперва сочинили какой-то бред про то, что там был таксист, он чуть их всех не угробил. Потом начал буянить, и в итоге Керем, защищая своего пьяного деверя, грудью и глазом защитил его от поползновения. Короче, бред полный». «Так это твой муж велел сочинить, мол, все что угодно, кроме правды». «Ну, я-то тебя лучше знаю давно, но переубедить его не смог. Не выдай меня, а то я и так сегодня у него долгов набрал больше некуда». Но словно дети малые. Один сочиняет чушь, второй ее подтверждает. В итоге вскоре Вова ушел, а муж вышел из ванной уставший, расстроенный и все с тем же боевым раскрасом чунга-чанги. Я уж думала начать его пытать, что еще случилось, так как брат наотрез отказался объяснять странности в поведении мужа. Но Керем успел меня удивить. Он подсел и как-то совершенно озабоченно на меня взглянул. Аж страшно стало. «Они там точно ему только автозагар вмазали?» Осторожно спросила его. «Ты чего? Керем, ты меня пугаешь». Он тяжело вздохнул, словно ночью вагоны разгружал. А потом, со всей возможной серьезностью, словно мы переезд в другую страну обсуждали, спросил. «Влада, а ты не против, если я буду присутствовать на родах?»